Аньнане, где и прожил до 14 лет, после чего родители, бывшие, естественно, скрытыми Лаолум, отправили его к другу семьи во Вьентьян получить образование. И вот под его руководством циркачи поодиночке, парами или небольшими группками перебрались в далекую деревушку на краю ущелья и стали подпольным цирком. Отсюда и пошло название «La Ville du Cirque». Национальный цирк Лаоса, испытавший на себе французское и русское влияние, отличался от китайских и японских, где были в основном акробаты, гимнасты и жонглеры, большим разнообразием. Но номеров с животными было мало, так что, поскольку слонов национализировали и отправили на лесозаготовки, Фань-Нань-Нань перебрались без особого труда. Туда следовало доставить только костюмы и оборудование. Среди поселившихся в деревне циркачей была и 4-летняя Коко. По причине нежного возраста Коко работала один единственный номер. Она восседала в ковбойском костюме между рогами оленя, которого дрессировщик гонял кругами по арене. Олень, несмотря на то, что бифштексы из него получились отвратительные, был съеден голодными революционерами и до Фань-Нань-Няня не добрался. Маленькую Коко отнесли туда ее приемные родители. Ее биологическая мать, воздушная гимнастка по имени Око, бросила малютку, когда той был год. Пожалуй, бросила сильно сказано. Око кормила дочку чуть ли не на дня отъезда и, вне всякого сомнения, ее обожала, а затем умышленно оставила ее на попечение самой добросердечной пары в труппе. Око переспала со множеством циркачей, но ни одного из них нельзя было с уверенностью назвать отцом ребенка. Она написала полное любви и грусти письмо, где рассказывала, как ухаживать за ребенком, но никак не объяснила, почему она, Око, решила вот так взять и уйти однажды ночью в лес. Навсегда. Кое-кто считал, что виной всему ее японское происхождение, и большинство с готовностью поверили, что рано или поздно все объяснится. Око оставила еще одно письмо, запечатанное, которое Коко должна была вскрыть в день первой менструации. И вот еще что. У малютки Коко была шишка на небе. Око строго-настрого наказала, чтобы ее ни при каких условиях не вскрывали, не давили на нее и не лечили. «Не трогайте ее», — писала мать-беглянка. «Поверьте, все будет хорошо, настанет день, и моя дочь сама все поймет». Пока циркачи-изгнанники обживались в Фань-Нань-Нане, наши пропавшие без вести размышляли, как бы им половчее остаться пропавшими, если, конечно, их целью было остаться пропавшими. Но по прошествии времени стало ясно, что хотя бы на подсознательном уровне так оно и было. Дабы разобраться в анимизме окончательно, Дёрн так и в душе, оставшийся религиозным философом, отправился высоко в горы, в самое крупное поселение Хмонг, в Стаблфилд, который маялся без книг и не знал, чем заняться, и Дикий, который хоть и привык к деревенской жизни, как диктофон к пленке, но всегда жаждал новых ощущений, составили ему компанию. То, что они в тот день обнаружили, глубже затянуло их в новую жизнь. В сравнительно миролюбивом Лаосе представители племени Хмонг считаются агрессивными и воинственными по природе. Когда ЦРУ стало подбирать бойцов сопротивления, которые защитили бы правое королевское правительство от повстанцев-леваков, Хмонг оказались идеальными кандидатами. Американские шпионы тайком их вооружили, обучили, подкупили, обманули.